Колонна медленно проходит КПП со шлагбаумом и вытягивается вдоль грунтовки. Вспомнив о пыли, поспешно заматываю морду лица шимахом. Сара это уже проделала. Еще минут 10 предстартовой суеты, звучит сигнал, и конвой отправляется в обычном направлении, на север, к Портофранко. Скорость едва за 30, в смысле, меньше 50 км в час, но расстояние между машинами метров 40, можно и ближе, но тогда в пыли ни черта не видно. Впрочем, сейчас водитель Сара, пусть сама и решает, как держаться, а я сонно прикрываю глаза, благо за темными очками все равно не видно, и возвращаюсь к общему раскладу. Вопрос 2. Обнаружив меня, какие действия предпримет Зет? Так вот, сразу напрашивается приказ устранить, ясное дело, нет человека, нет проблемы, однако такой вариант штаб-аналитики Гендерсона наверняка учли и придумали на сей случай более-менее надежное прикрытие. Не потому, что моя жизнь так уж ценна, но если меня тихо прирежут в подворотне, сэр Магнус получит лишь убытки на организацию всей операции, и никаких плюсов. А по финансовой части большие орденские боссы дураками не бывают. Так что устранение из первоочередных опасностей вычеркиваем. Угрозы или взятка? Ну, если Зет пойдет на такую глупость, не сдать его людям Гендерсона будет попросту стыдно. Какую пакость он мне еще может устроить? Взять заложницей Сару, вот какую, и под это диктовать свои условия. От этой мысли становится неуютно. А ведь реально, Массаракш, нас впереди ждет город, место по определению общедоступное и, главное, с массой укромных местечек и путей отступления. Портофранко. Впрочем, возможно, первым на очереди в моем маршрутном листе заявлен другой пункт назначения, в процессе расскажут, но в любом случае, это небезопасная орденская база. Да, работать предстоит на орденском объекте, который скорее всего представляет собой отдельное здание, а то и подворье вроде представительств национальных территорий на главной улице Портофранко. Однако если мы без должного повода попытаемся сесть на этом объекте в глухую оборону, свои же не поймут. Опять-таки, искомый Зет вроде как крыса из высших эшелонов ордена и доступ на рядовые орденские объекты по определению имеет. Вообще, сколько я слышал от людей более опытных, здешние бандиты с киднеппингом и заложниками не связываются, не доросла цивилизация. Кто попадает в лапы к живущим по ту сторону закона, тот, считай, мертв. И немногие случаи освобождения пленников при разгроме бандитских лежбищ в горах Латинского Союза, в плавнях Амазонки или в Дагомейских джунглях проходят по разряду великого чуда. Но, это дорожные бандиты, народ темный, чьих умений хватает только на засады посреди голой степи. В случае Зета, жирного орденца с бес его знает какими ресурсами и связями, нельзя исключать более тонкой работы. Так, паранойя, давай мыслить в конструктивном направлении. Какие условия мне вообще в состоянии продиктовать Зет, будь он найдет способ говорить со мной с позиции силы? Закрыть на что-нибудь глаза? Закрыть могу. В смысле могу не поднимать шума, если обнаружу в компьютерном хозяйстве некоего объекта этого самое что-нибудь, однако мне ж никто не помешает слить копию нужных данных на личную флешку и поднять весь потребный шум уже потом. Зет может не быть спецом-программером, но умным человеком является по определению, заставить меня гарантированно замолчать получится только одним способом, а здесь... Как должно следовать из стратегии Гендерсона, контрмеры приняты. Ладно, зайдем с другой стороны, то есть повернем доску и сыграем за черных. Я Зет получил информацию, что на некий объект в моей сети направлен Влад, компьютерщик с довольно специфической репутацией. Суть задания Влада мне известна, с одной стороны, оно вроде со мной никак не связано, с другой стороны, есть опасность обнаружения им неких сведений, к примеру, доказательств самого существования этой сети и ее связи со мной. А сеть организована или работает вне установленного орденом регламента, то есть опасность в случае разоблачения вполне реальна. Я заподозрю здесь попытку ловли на живца. Имеется такая вероятность. Задание Владу поручено рутинное, оно совершенно не отвечает его квалификации, если даже сам я не компьютерщик, у меня точно есть с кем проконсультироваться. То есть я должен буду заключить, что стоящие за упомянутым Владом игроки белых провоцируют меня. Могу я себе позволить полное бездействие в смысле пусть Влад спокойно работает, лишь бы его прикрытие не сцапало меня на попытке помешать этой работе, зависит исключительно от надежности разработанной мною сети, сиречь от исходного наличия там хорошей защиты от любопытствующих аналитиков со стороны. Да, информации явно недостаточно, разве что вот какой факт еще имеется в раскладе. Как полагает Донна Кризи, и я полностью с ней солидарен, в командировку на объекты послали не меня одного. Дедушка Гендерсон не кажется человеком, склонным ставить на одну единственную лошадь, рискуя крупными средствами без особой нужды. Иными словами, прочие командированные программеры тоже в принципе могут наткнуться на нужную информацию. Или по крайней мере такое подозрение должно зародиться у Зета. Атака всей сети с нескольких сторон. Обложили, караул, делаем ноги. Если Зет решит именно так и начнет активно спасать собственную шкуру, тут-то команда Гендерсона его и засечет, со всеми вытекающими. Да, самый сложный и убыточный для сэра Магнуса вариант получится, если наш Зет будет тихо мирно почивать под пальмой и делать вид, что Влад и прочие компьютерщики его интересуют примерно как прошлогодний снег на пиках Сьерра Гранде. И никто из нас не найдет зацепки на сеть Зета хотя бы потому, что не было задания таковую искать. В этом раскладе Гендерсон занесет расходы на операции в убытки и все. Потрачены ресурсы, подозрения остаются висеть без конкретики. Для него, так, а для меня, а мне без разницы, я командировочное предписание выполнил, будьте любезны подписать акт о приеме работ. Итого, паранойя, что мы здесь решаем, а ничего, глядим в оба и держим ушки на макушке, но инициативы стараемся не проявлять. В точности этого и хотел сэр Магнус Гендерсон. Жираф большой, ему видней. Так, значит, и поступаем, раз уж паранойя не возражает. Территория Ордена, окрестности Г, Портофранко, среда, 4-6-21-12-20, колонна тихо мирно приближается к южному КПП Портофранко, и тут из рации доносится: «Белый кальмар, Торнтону. В город не едем, поворачиваем в объезд, сбору северного блокпоста. Авер. Белый кальмар, это мы, в смысле, командированные. Категорически подозреваю, что исходно имелась в виду белая группа, но кому-то подсунули на подпись приказ с опечаткой и дальше трогать уже не стали. Спасибо еще, хоть дальше этот кальмар никуда не уплыл. Временный дорожный позывной у нас Сары Белый 2, что в натовской армейской номенклатуре дело совершенно обычное. А старший сержант Нил Торнтон, это представленный нам перед выездом руководитель группы, ответственный за то, чтобы щупальца этого самого кальмара, то бишь все командированные с баз персоны, добрались куда следует. Белый один принял, раздается ответ, щелкаю тангенты. Белый два в канале, вилка. Белый три на линии, движемся указанным курсом. Белый четыре в канале, о, а этот голосок мне знаком, Соня с базы Россия, Роджер, Торнтону, Белый 5, вилка, аут. Конвойная группа разделяется на три части. Сборная солянка мигрантов следует в северном направлении на блокпост. Большая часть патрульных из сопровождения уходит на разворот. Сейчас снова пойдут утюжить дорогу к шести орденским базам от возможных налетчиков, а на обратном пути заберут следующую порцию переселенцев. Не все ведь в 6 утра проснулись. Ну и наш белый кальмар, в составе двух линдов, мота, беркута и трех хамвиков, один в рейдовом исполнении с турельным М-240, сворачивает налево к переезду через Чугунку и дальше на Кольцевую, оставляя город по правую руку. Через полчаса, как велено, тормозим в виду капониров северного КПП, на перекрестке северной дороги и европейской трассы. Для обитателей окрестных территорий это обычное место рандеву с попутным конвоем, ибо все транспортные колонны со станционной площади Порто-Франко в любом раскладе следуют через северный блокпост и этот самый перекресток. Народ выходит немного поразмять ноги, 5 часов за рулем как-никак. Пускай маршрут несложный и всем прекрасно знакомый, и тут Нил Торнтон, совмещая вежливость профессионального экскурсовода и интонации старшины из учебки, командует общей сборой, опираясь локтем на пулеметную турель, во весь рост встает в рейдовом хамвике с видом маршала на параде. Да товарища Ульянова на броневике старшему сержанту все-таки не хватает размаха. Внимание, белый кальмар, сейчас у вас будет полчаса на отдых, потом отправляйтесь по точкам. Прошу не задерживаться. По каким таким точкам, интересуется Соня, стянув бандану и встряхивая пышной смоляной гривой, которая тут же закрывает ей все лицо, шею и часть груди. У каждого точки свои, мисс. Перед отправлением вызову поочередно, получите маршрутный лист и сопровождение. Отдыхайте пока, Массаркш, развели тут конспирации, не удивлюсь, если упомянутый маршрутный лист это самое сопровождение и получит. Мол, далекие от военной дисциплины спецы маттехотдела, какими подписками о неразглашении ты их не стращай, все равно проболтаются. Как там говаривал классик, тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает. Принадлежал ли сам классик к военному сословию, вопрос спорный, поскольку специалисты до сих пор не могут определиться с личностью барда, однако половина его собратьев-драматургов активно работала на тайную канцелярию, то есть как раз в секретной части он должен был сколько-нибудь разбираться. Ладно, пусть их. Втолковывать рядовым сотрудникам патрульной службы правильное отношение к информационной безопасности мне точно никто не поручал и не поручит. Получаса нам с женой вполне хватает, чтобы прополоскать горло, слопать по паре бутербродов и немного прогуляться. Единственной, с позволения сказать, достопримечательностью на конвойном перекрестке является давно знакомый нам блокпост Порто-Франко, а любоваться на патрульные броневики и тяжелые браунинговские станкачи М2 мы прекрасно могли и на базе. И вот по рации доносится вызов. Торнтон, Белому 2, через 5 минут подойдите к командной машине. Авер. Белый 2 в канале, Роджер, аут, отвечаю, Сара, хмыкнув, замечает, тоже мне, морской котик на боевой операции, на что я с самой серьезной мордой киваю, мяу, буль-буль, после чего вместе со всхлипывающей от смеха супругой идем к хамве руководителя группы, где Торнтон сообщает, согласно расписанию, Белый 2 и Белый 4 следуют вместе до пункта Чарли, далее вы разделяетесь и отправляетесь каждый своим маршрутом. Руководить группой в дороге будет штаб-сержант Хокинс, он же и начальник дальнейшего сопровождения Белого 2. Все ясно. А пункт Чарли, это где? Интересуюсь я, уже подозревая, каким будет ответ. Прибудете на место, узнаете. Ну так и есть. Плюс один к интуиции нет, скорее все-таки к предвидению. Невысокий. Едва на пол ладони выше Сары, крепыш в шоколадке и неуставной белой бейсболке подходит к нам, вопросительно смотрит на Торнтона. Тор, у тебя все. Погоди, сейчас еще одного пришлю, проведешь общий инструктаж. Щелкает тангенты рации. Белый 4, подойдите к командной машине, Авер. Здесь Белый 4, доносится с другой стороны голос Сони. Гриву свою она уже успела перехватить красными резинками в 4 анимешных хвостика. Торнтон вздыхает и говорит девушке, следуйте со штаб-сержантом Хокинсом, он сообщит все подробности по маршруту. Ясно. Ага, от кивка 4 хвостика усердно качаются вверх-вниз. Все, Джейми, забирай этих троих, и пусть они теперь достают тебя, а не меня, читается во взгляде старшего сержанта. Крепыш Хокинс, хмыкнув, жестом приглашает нас подальше от начальства, к своей машине, песочной окраски Лендроверу 90 с натянутым тентом, цвет которого из-за пыли угадать проблематично. Итак, дорогие мои командированные специалисты маттехотдела, на ближайшее время наша общая безопасность на мне, Так что давайте не создавать друг другу трудностей. Вне охраняемого периметра, главный я и мое слово закон. В мое отсутствие командует начальник второй дозорной машины, кивает настоящий рядом 110-й в закрытом исполнении, капрал Ласси Свантиссон. Кому непонятно, а можно без армейских политесов? Спрашивает Соня. Сейчас можно, в дороге, армейский распорядок обязателен. Ну тогда нельзя ли хотя бы позывные нормальные взять, без этих белых, зеленых, пятнистых заморочек и прочих спрутов кракенов? Это пожалуйста, наклоняет голову штаб-сержант, и вообще стоит познакомиться поближе. Начну с себя, Джеймс Вильям Хокинс, можно просто Джеми, уроженец тихого городка Перри в штате Джорджия. В ордене третий год, дважды повышен в звании, десяток групп успешно провел до места как начальник конвоя, а в скольких проводках просто участвовал, не считал. По отстреленным бандитам отметок на прикладе не ставлю, но тоже есть. За ленточкой, если интересно, служил в 3-й пехотной, 69-й бронетанковой. В новую землю перебрался из Косово, обстоятельства опущу. 32 года, рост 5,5, вес 160. Пока холост, но готов рассмотреть предложение от желающих это изменить. От последней характеристики Соня хихикает. Сара лишь улыбается. Боюсь, Джеми, предложение насчет перемены семейного статуса даже в наш век декларированного гендерного равноправия и открытых возможностей полагается делать все-таки мужчинам. Если хочешь, потом как-нибудь объясню. С ухмылкой комментирую. А я послушаю в целях повышения образовательного уровня, и уже более серьезным тоном. Ладно, теперь моя очередь. Влад Щербань, родился 27 лет назад в славном городе Киеве, претендующем на звание матери городов русских. С недавних пор женат вот на этой великолепной барышне, беру под локоть супругу, и намерен ее при себе держать еще лет этак 100, а там посмотрим. За ленточкой был экспертом по базам знаний в корпорации Атриум. В маттех-отделе Латинской Америки оказался 3 месяца назад и в некотором роде по случайности, но это история отдельная. Впрочем, уверен, что иные из присутствующих кое-что об этом слышали, и даже кое в чем участвовали, фыркает Сара. Хорошо, добавлю пару слов о себе. Сара Зильберман. Родилась в 1977 в городе Герой Ленинграде, который позднее вернул себе исконное имя Питера, и до 2000-го там и жила. Потом уехала в Израиль и через некоторое время попала на работу в фон Крауфорда, под каковым названием скрывалось одно из многих дочерних предприятий Ордена. В новую землю прибыла месяцев 8 назад по здешнему календарю, незадолго до мокрого сезона. Давно мечтаю как следует посмотреть на окружающий мир, однако выбраться получалось не дальше Порто-Франко, ну или на барбекю в старый лагерь Чамберса. Да, в нашем случае будет подальше, кивает Хокинс. Посмотришь, гарантирую. Соня встряхивает хвостиками. Ну у меня просто. В 2-летнем возрасте вместе с родителями перебрались из херсонской деревеньки Дудчина в Ереван, а потом, еще перед развалом Союза. У отца открылась вакансия в Новосибирске, и мы переехали туда. Поступила в НКТУ на приборостроительный, там меня и завербовали со 2-го курса, вот 5-й месяц тружусь на базе «Россия» и тоже совсем не откажусь полюбоваться живописной местностью за периметром. Зовут Соня, по ID, Соня Кушнир, 1,70 м босиком и 56 кило после спортзала. Хокинс с озадаченным видом снимает бейсболку и проводит ладонью по бритому черепу, покрытому светло-шоколадным загаром в тон орденского камуфляжа. Так вы что же, все трое русские. Явно пробрало человека, вон как южный акцент усилился. Вроде того, отвечаю, не собираясь углубляться в подробности этногенеза, по которым все мы трое действительно принадлежим к одному народу, но не очень-то русскому. И тонкости за ленточной прописки, а в соответствии с таковыми русская получается только Соня, тогда как я, украинский, а Сара и вовсе израильская. А что, орден, как все транснациональные корпорации, сотрудников набирает отовсюду, я тут разве только австралийских аборигенов не встречал. Штаб-сержант шумно выдыхает и, качая головой, вешает бейсболку на крючок-присоску на ветровом стекле. «Да знаю, что есть у нас русские, но чтобы сразу трое и мне их теперь охранять». Поднимается штурманского сиденья кевларовый шлем, надевает, поправляет подбородочный ремень. «Ладно, проехали. Кроме меня и Ласси в дороге за вашу безопасность, а также и исправность всех наличных транспортных средств отвечает рядовой первого класса Фред Морган, развалившийся за рулем 90-го бородач небрежно вскидывает два пальца к виску, и рядовой Рик Альера. Запомните также радиопозывные. У меня Ястреб, у капрала Свантиссона, Лебедь». Фыркнув, киваю на свой джип. На верхней части крыла красуется лейба Голден Ягли, перекрашивали тачку вручную, но аккуратно, фирменную надпись сохранили. Тот еще птичник получается, и верно, беззлобно скалится Хокинс. Ладно, птички по местам, пятиминутная готовность, сейчас полетим. Рацию переключите на третий канал. Да, Соня, если тебя старый позывной не устраивает, какой хочешь. Соня и хочу. Солнечно улыбается девушка. «Хорошо, а вы, Влад и Сара?» Пожимаю плечами, к чему зря мудрить. «Как пожелаете. Ну, с Богом. Мы устраиваемся в Беркуте». Соня же вопросительно смотрит на штаб сержанта. «А мне куда?» «Сюда я пассажиркой ехала вон в том хамвике». «Тогда забирай свою сумку, или что там у тебя, и пересаживайся к Лебедю, у него заднее сиденье свободно». Водитель 110-го, длинный и костлявый наследник испанских конкистадоров Альера, торопливо докуривает папироску и лезет под капот с последней предстартовой проверкой. Штурманское сиденье неспешно занимает капрал Свантиссон, похожий, вопреки фамилии потомственного викинга, скорее на чухонца, некрупный, скуластый, на левой щеке шрам от осколка, а может, от ножа. Хокинс кратко представляет заму опекаемые объекты, садится в свой 90-й, щелкает переключателем рации, что-то скороговоркой сообщает в микрофон, не на нашем третьем канале, скорее всего, начальству докладывается, затем раздается завершающий аут, щелчок тангенты и уже из динамика на общей волне. Ястреб в канале. Вылетаем, держитесь на хвосте. Я ведущий, за мной Влад. Лебедь замыкает. Пока можно, держим не ниже 40, Влад, если поймешь, что не справляешься с тачкой, сбросишь до скольки сумеешь и сообщишь. Авер, Ястреб, Саре, Влад сейчас штурманом, веду я, отвечает супруга. Если дорога позволит, я и на 50 машину удержу. Авер, добро, езжай как получится. Аут, территория Европейского Союза. Портсмутская трасса, среда, 4:06:21:13:14. Выйдя на северную дорогу, наша мини-колонна сворачивает на первом же перекрестке у памятного мне указателя 680 миль до Нью-Портсмута. Передовой внедорожник Хокинса уверенно пылит по грунтовке, Сара без труда удерживает Беркут за полсотни метров позади и чуть справа, в хвосте катит второй Ленд. Скорость уверена за 40. Ближе к 50, а в километрах это получается все 80. Для ухабистой грунтовки местной автострады международного значения весьма немало. Впрочем, дизель исправно урчит, а самые заметные выбоины остаются в стороне. Во время оно, когда мы только начали планировать дальний автопробег, супруга заявила, что стреляет так себе, зато машину водить умеет. Не соврала. Может, какая-нибудь Юта Клиншмидт справилась бы и лучше, но про себя точно знаю, 40 миль я по такой дороге сделать смогу, а вот насчет 50 сомневаюсь. Меньше чем через час проезжаем памятный Баобаб, слева за ним, поворот на ферму Синисов. К моему удивлению, передовой Ленд издает длинный гудок. «Друг у меня тут рядом погиб», информирует Ястреб по рации. Месяца три назад одна банда вконец обнаглела и расстреляла из миномета полуроту патрульных сил. Банду там же и обнулили, только вместе с Питом полегло шестеро, и еще один потом в лазарете скончался. Однозначно, именно о ферме Синисов и речь. Три месяца назад вся эта катавасия и произошла, кому и знать, как не мне. Потом намекну Хокинсу, если захочет подробностей, расскажу. Благо на тот случай никакой подписки о неразглашении с меня не брали. 3 месяца назад окрестная саванна буйно зеленела, не сдаваясь жаркому новоземельному солнцу. Сейчас в этой зелени изрядно прибавилось бурых оттенков. Самый разгар лета, однако. Справа в низине мелькает небольшое стадо рогачей, голов с дюжину. Здоровые твари, габаритами почти со слона, а видом напоминают помесь стерокозавра с носорогом и дикобразом. Без крупнокалиберного хрена становишь. Хорошо, что антропогенный фактор потихоньку оттесняет всю эту мегафауну от дорог и поселков вглубь саванны. Мне, хорошо, охотники, те жалуются, мол, раньше обед можно было себе подстрелить прямо из окна, а теперь ближе 20 миль от порта Франка приличной дичи не сыскать. Дичь, конечно, дело хорошее, но если судить по содержимому тарелки, право слово, не настолько она и превосходит говядину-свинину с окрестных ферм. А лично для меня в еде самый важный критерий – соотношение цена-качество, все прочее глубоко вторично. Тех же рогачей, говорят, в чистом виде употреблять вообще невозможно, мясо настолько жесткое, что не всякий нож возьмет, только в большую промышленную мясорубку на фарш, вроде как в Техасе тушенку из них делают, из среднего рогача выходит до 2 тонн полезного продукта. Может, и врут, пробовал я любопытство ради местную тушенку, от заленточной особых отличий незаметно. Дичь заведомо перекрывает любую фермерскую мясопродукцию по другому критерию, информационному. Иными словами, охотничьи байки под стейк из антилопы или там жаркое из медвежатины звучат много достовернее, чем под шашлык из банальной говядины. Спорить трудно, здешние наследники кожаного чулка действительно превосходят своих заленточных собратьев, давно лишенных возможности охотиться в по-настоящему дикой местности и невероятно этим превосходством гордятся. Понимаю, при случае в охотку лакомлюсь добытым ими материалом, мясо годное и в хороших руках Димитриаса и равных ему мастеров кастрюли и сковородки снеть выходит вкуснейшее. Однако я не считаю необходимой приправой к таким блюдам рассказы в стиле одного свалил с 300 ярдов прямо под лопатку, а второй как дернул ко мне, так только на 20 шагах наконец лег. Ветер пахнет солнцем, травой и простором. Еще часа через 1.5-2 супруга начинает ерзать на сиденье, а беркут подскакивает на ухабах сильнее прежнего. Любимая женщина качает головой. Теряю навык, давно за рулем как следует не сидела. Давай поменяемся, отдохнешь. Лучше бы мне кто-нибудь массаж сделал. Я не против, но не на ходу же. Беру рацию. Ястреб, Владу. Надо бы притормозить. Сара устала. Сяду за руль сам. Авер. Хорошо, отвечает Хокинс. Через 2 мили привал. Как раз рядом ручеек будет. Аут. Минут через несколько 90 снижает скорость, предупредив всем стоять, и сворачивает налево, на пологий холм, хрустя пожухлой травой. Останавливается на гребне, и вооруженный биноклем Фред выпрыгивает наружу и обозревает окрестности. «Чисто», — сообщает Хокинс, — «давайте полегоньку сюда, Беркут», а за ним 110-й сворачивает вверх по склону. Градусов 30-40, при сухой и твердой почве да на первой передаче нормальным внедорожником такое посильно. За холмом открывается лощина, по дну которой течет неширокий ручей, благодаря которому тут, несмотря на палящее солнце, и трава чуток зеленее, и заросли погуще. Правда, до этих зарослей полверсты вниз по течению. Ястреб в канале, всем внимание, к кустарнику не приближаться, оружие желательно иметь с собой и передвигаться минимум по 2, возможно зверье. Дисциплинированно вешаю на шею фал. Сара, оставив карабин в держателе, вынимает из багажа 2 фляги с водой. Свежий наберем. Пожимаю плечами. Как хочешь. Это с утра протухнуть явно не успело, а по вкусу через 1 час опять будет никакая, солнце ведь. Лучше так попей и умойся. Умываемся. Вода в ручье не ледяная, но ощущается прохладной, учитывая жару за 40. Спасибо еще, что влажность в новоземельной степени высокая, а то вовсе не продохнуть бы. И на вкус вода хороша, приятная, свежая, почти сладкая. Сара стягивает бандану, прополаскивает в ручье и наматывает обратно мокрую. Недолго думая, проделываю тоже со своим шимахом. Кайф. Рик, сопровождающий к ручью Соню, качает головой. Зря пили. Разве тут плохая вода? Испуганно вскидывается Сара. Мне сколько говорили, что здешние речки чище не бывает, если только не успели загадить отходами от какого-нибудь производства. Да нет, я не к тому, отвечает Рик. Вода нормальная, но пить на жаре без толку, все с потом выходит. Умыться или рот прополоскать, да, а так от жажды лучше сосательные леденцы. Придерживая М16А2 за цевье, свободной рукой добывает из-под сумка пакетик Холлс, или еще можно просто за щекой держать камешек или монетку какую. Хм, нечто подобное я тоже слышал, но в порядке рекомендаций для снайпера на боевом посту, чтобы не демаскировать позицию отлучками в соседние кустики. Хрен его знает, может, и правда. Вкус ментола терпеть ненавижу, IQ-центы отштампованы из пластика, жевать такие, удовольствие ниже среднего. Зато, вспоминаю я, где-то в мелочах у меня болтаются за ленточные еще $0.50 имени Кеннеди, вот это будет в самый раз. Монетка-то серебряная, единственная такая осталась среди штатовской неюбилейной мелочи, все прочие штампуют из латунных и никелевых сплавов. Найду, воспользуюсь полезным советом. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, среда, 4:06:21:18:15. Сменив за рулем джипа подуставшую супругу, следую за внедорожником Хокинса. Со скоростью уж как получается, то есть около 40 миль в час. Где-то через полчаса навстречу попадается большая колонна, полдюжины грузовиков, внедорожный автобус, три броневика и несколько разносортных вездеходов и пикапов, о чем ястреб заблаговременно нас предупреждает, велев сдать на обочину и не лапать оружие. Последнее очень даже актуально, учитывая скорострелки броневиков и внушительные дашки на двух мотах сопровождения. Правильно, по радио опознаться без заранее оговоренного пароля может кто угодно, а уж изобразить на тачках орденские пирамиды, и подавно, с точки зрения охраны разумнее любой подозрительный объект иметь на прицеле. Пропустив колонну, едем дальше и через некоторое время догоняем испуганно порскнувший в сторону нижегородский головастик самого что ни на есть затрапезно-фермерского вида, ржаво-бежевая кабина и многожды залатанный кузов. Помахав ручками передовику сельскохозяйственного фронта, обходим его слева и, прибавив ходу, вскоре оставляем позади. В голову приходит интересный вопрос. Уточняю у Сары, любимая пожимает плечами, не знаю, как-то не интересовалась, и тогда я тянусь к рации. Ястреб, а чья тут вокруг территория? Авер. Что значит, чья? Ну, орденские земли кончаются на Портофранко, здесь уже Евросоюз. А вот кто именно из Евросоюза? Нью-Портсмут. Мне по карте помнится, британский, но полуостров Нью-Уэльс там нарисован небольшой, миль на 100 или около. А, ты в этом смысле, отвечает Хокинс, ну вроде как тут румынский анклав. Вот только у этих румын нет ни толковых городов, ни производства, ни сколько-нибудь ценных ископаемых. Нищего выходит и армию содержать. Поэтому в случае чего все здешние фермы отбиваются своими силами или ждут подмоги от соседей. По факту общий порядок вдоль дорог поддерживает патрульная служба ордена да летучие рейды испанцев и валлийцев. Мне представляется, что румыны изначально хотели жить с транзита, Портсмутская трасса, место популярное, считай, через нее половина дальних конвоев идет и две трети местных европейских. Но чтобы с транзита жить, надо хоть какой сервис обеспечить, а уж безопасность дорог блюсти, первое дело. Ополчение этим занято или регулярная армия, неважно, у разных анклавов по-разному. Румыны не организовали толком ни того, ни другого. Был слушок, вроде они однажды попробовали поставить шлагбаум и стричь бабки просто за право проезда по нашей территории, так первая же транспортная колонна этот шлагбаум вместе с таможенной будкой протаранила броней и на общем канале посоветовала искать других дураков. Молодцы, смеется Соня. Вот такая тут геополитика, подводит итог Хокинс. И две трети здешних фермеров про то, что они должны подчиняться какому-то румынскому анклаву, даже слышать не хотят. Мол, мы в Европейском Союзе, и точка. Будь у испанцев с валлийцами побольше сил, они, наверное, просто поделили бы эти края между собой, при полной поддержке населения. Но людей в новой земле, сами знаете, раз в 10 меньше, чем нужно. Исследованных территорий полно, молчу уже про необследованные, а обжитых не хватает. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, Господария Ильяна Среда, 4/6/21/22/35 Ястреб заранее предупредил. Ночуем в форте заправки. Так здесь именуются крошечные поселения хутора, поставленные вдоль главных дорог новой земли специально для удобства дальнобойщиков. Более традиционные названия вроде «постоялый двор» и «караван-сарай» не прижились, поскольку в новоземельных условиях это прежде всего форт, укрепленный пункт с малокалиберной артиллерией или тяжелыми пулеметами, способный отразить налет средней банды, если у романтиков с большой дороги нет в хозяйстве мощной артиллерии. Если таковая есть, что ж, для банды тяжело вооруженной снести такое укрепление особых трудностей, скорее всего, не составит, однако это получается не налет и даже не военная операция, а фактически террор-акция, шума много, а добычи чуть. Народу в таких фортах обитает всего ничего, из предлагаемых услуг, традиционная горячая кормежка, место для ночлега, заправка и магазинчик всякой мелочи. Ну и еще плюс для проезжих, в таких местах конвойная охрана может немного расслабиться, периметр безопасности надо лишь время от времени проверять, а не строить с нуля исключительно из себя. Наш сегодняшний форт именуется, согласно табличке над воротами, Господария Ильяна, хозяйство Ильяны, на местном наречии. Крохотный хуторок, чуть больше памятной мне фермы Синисов. Вместо сплетенной из колючей проволоки ограды в человеческий рост, способной остановить гиену, здесь возведена полоса препятствий из кольев и арматуры, 6-метровой примерно ширины, этакий шедевр постиндустриальной фортификации. Пули не помеха, а преодолеть такую полосу даже броневик, пожалуй, не сумеет. Против главных же ворот небрежно стоит древняя противотанковая пушка, раритет времен отечественной, однако, как наяву помню, колотушка из воспоминаний фронтовиков, а по справочнику 37-миллиметровая ПАК-36. Добро пожаловать, гости дорогие, да, впрочем, огонь по нам не открывает, и то хлеб. Для проезжих гостей хозяйство Ильяны предоставляет дешевенький мотельчик, двухместные номера с узкими койками, туалет в конце коридора и душевая в другом конце. Бойлера с подогревом не предусмотрено, однако поскольку водяной бак на крыше за день изрядно нагрелся, вода в душе достаточно теплая. На первом этаже бар-столовая. Меню не блещет ни разнообразием наименований, ни качеством исполнения заказанного. Отрава не отрава, но бежать за добавкой как-то не хочется. Подтягивая пиво, Хокинс задумчиво изрекает, что-то с прошлого раза у Ильяны стало еще неуютнее. Не нравится мне обстановка. Из представительства обязательно пошлю уведомление. Дежурим. Предлагает Ласси. Нас четверо, с трехчасовыми вахтами нормально справимся до рассвета. По одному, с явным сомнением уточняет Рик. Парами, иначе никак. Я тоже могу поучаствовать. Предлагаю свою помощь. Хокинс ухмыляется. Нет, Влад, спасибо, но такие дела предпочтительнее оставить профи. Ты лучше постереги женщин, возьмите на троих одну комнату. Хотя сомневаюсь я, что кто-то посмеет взяться за вас, не разобравшись сперва с нами. Тяжело вздыхаю. Спать с двумя женщинами, это, конечно, замечательно. Только лично я Минаж Атруа предпочитаю с двумя парнями, заявляет Соня. Бойцы заинтересованно переглядываются, а любимая жена, хмыкнув, добавляет по-русски. И вообще, раз тебя назначили сторожем, то на кроватях спим мы, а ты на коврике под дверью. С мрачным видом по-русски же изрекаю в пространство. Вот она, семейная жизнь. Дожил, называется. Приравняли к домашнему Бобику. Рассмеявшись, Сара встает со стула и крепко обнимает меня, прижав голову к своей груди. А прижимать там таки есть к чему. Завидуйте, не возражаю. Идем, Бобик, надо спальник вытащить. Находим в Беркуте спальник, затаскиваем в номер и на некоторое время напрочь забываем о трудностях и неурядицах внешнего мира. Сперва прямо на спальнике, потом все же перебираемся на кровать. Благо Соня деликатно задерживается внизу и появляется лишь через час. На ночь дамы устраиваются на койках, я в легком спальнике между ними, карманная рация под боком и заряженный баллистромалина в расстегнутой кобуре. На перестраховщика Хокинс не похож, осторожность же чрезмерной не бывает. Если ему что-то не по душе, стоит озаботиться. А еще к двери прислонили стул, поставив на краешек спинки пару жестянок. Толкни, упадут и загремят. Сигнализация простая как молоток, и примерно в той же степени надежная. Территория Европейского Союза, Портсмутская трасса, четверг. 5.06.21.07.00 ночью я пару раз нашаривал рукоять пистолета, слыша сквозь сон шаги в коридоре. Может, кто и останавливался у нас под дверью. Однако в номер лезть не рискнули, стул с жестянками так мирно до утра и простоял. А в половине седьмого в комнату стучится лебедь Ласси, сообщая, что пора вставать и ехать дальше. Так и делаем. Наскоро умываемся. Берем в столовой сандвичи на дневной сухпай, рассаживаемся по машинам, да заправились еще с вечера, и в путь. Когда стены хозяйства Ильяны остаются позади, ястреб объявляет короткий привал. Ночь прошла спокойно, сообщает он, чуть за полночь часовые, что за пушкой дежурит, подошли и попросили закурить. Ласси выдал им пару сигарет, на том и иссякло. Увидели, что мы на стороже, а может... Вовсе и не собирались ничего предпринимать в форте, не знаю, только пятой точкой чую, впереди неприятности. Могу даже прикинуть, где именно впереди, задумчиво говорит Фред. Миль через полтораста слева начинаются леса, и в нескольких местах дорогу зажимает в распадке между деревьями и холмом. Там то и дело случаются засады, сколько раз по сводкам проходило. Большая колонна может выслать вперед броню, занять высоту и спокойно пройти, а вот малой группе вроде нашей лезть на рожон не стоит, кивает Хокинс. Хотя лично у меня большой соблазн тихо зайти с тыла и перещелкать эту засаду, если она там есть, вздыхает капрал Свантиссон. Понимаю, но у нас задание сопроводить до места, не задерживаясь, а охота за скальпами сюда не вписывается никак. Фред, если мы свернем прямо сейчас направо и двинем на запад, севернее этого Валлийского ручья, как там его, Мунви, точно. В общем, чтобы Мунви и Валлийские угольные карьеры остались в стороне, а мы тогда пойдем через саванну напрямик на точку Чарли. Не заблудимся. Фред качает головой. Не, босс, не заблудимся. Компас функционирует, да и без него, как холмы страстей пройдем, можно просто держать на две ладони левее заката, если даже не выйдем на одну из местных дорог, мимо Рио-Бланка точно не промахнемся, а там уже и наш Чарли найдется. Только гнать по саванне нельзя, ну и места для ночевки выбирать будет посложнее.